Глава восьмая. Праздник вина. Золотая луна медленно вставала над горами. Гроза ушла, и озеро застыло, как темное зеркало. Лишь блестящая дорожка лунного света дрожала на его поверхности. Медленно спускалась ночь, рассыпав неяркие звезды по краю неба, и на площади собралась почти вся деревня. Ночь придала нехитрому убранству праздника особенной красоты. Масляные лампы в слюдяных колпаках зажглись на старых абрикосах, словно огромные светляки. На длинных столах, украшенных цветами и гирляндами виноградных лоз, девушки расставили свечи. Появились блюда с жареным мясом и куропатками, бутылки вина, сыр и лепешки с травами. Запылали факелы. Праздник начался. Где-то неспешно наигрывала дзуна, а ей отвечала протяжная горская дудка. Все женщины пришли в широких цветастых юбках с обнаженными плечами и в легких блузках, подхваченных короткими корсажами. И это, как объяснил один из стражников, сидевших за столом рядом с Альбертом, все ради танца. В разгар праздника по местному обычаю все женщины забираются в огромную бочку и танцуют. Давят виноград ногами, вознося хвалу богам за хороший урожай. Завтра, конечно, принесут большое колесо, приведут лошадь и соорудят пресс, и лошадь будет ходить по кругу, давя сизые ягоды, и из тонкого желоба потечет отжатый виноградный сок. Но сегодняшний танец и сегодняшний сок из ягод для особого, самого первого вина, которое преподнесут в дар богам. Среди женщин Альберт увидел Эриту. Она шла рядом с хозяйкой дома, в котором они остановились, и на ней была такая же широкая цветастая юбка. Она улыбнулась ему и села за стол напротив, а рядом примостился Цинта. «Вот же прохвост! Он же на шаг от нее не отходит!» Цинта и вправду увязался за Ритой, все расспрашивал ее о чем-то, она ему охотно отвечала, и Альберт даже забеспокоился, как бы этот прохвост не болтнул чего лишнего. Говорить правду, когда не надо, такой грешок за ним водился. Все собрались, расселись за столами, дзуна умолкла, и староста деревни встал, велев наполнить кубки. Он произнес торжественную речь, благодарил хороший год, землю, урожай и милость богов, говорил о том, что земля — это мать, солнце — отец, а вино — это их дитя, которое дарит всем радость. А потом кубки радостно стукнулись друг от друга, расплескивая половину содержимого. Все выпили и принялись за еду. Разговор за столом потек плавно, в основном о погоде, урожае, предстоящей осени, приметах и будущей зиме. Альберт ел молча, наблюдая за тем, как Рита разговаривает с хозяином одного из домов, пожилым виноградарем по имени Йола. «Так значит, это вы делаете знаменитое фесское золотое? Скажите, а в чем же его секрет? Это сладость и вкус, этот бесподобный и такой насыщенный аромат!» Донесся до него обрывок ее вопроса, и Альберт прислушался. «Ах, Найре, боюсь, если я открою секрет, после этого вы не сможете пить золотое фесское с тем же наслаждением», — усмехнулся Йола. «Нет, нет, ну что вы, меня трудно испугать», — рассмеялась она. «Если только вы не поете землю кровью младенцев». «Нет, Найра, дело тут совсем в другом. Ну, расскажите же, и обещаю, я никому не открою ваш секрет», — лукаво произнесла Рита. «Да это вовсе не секрет», — ответил он, улыбаясь в ответ щербатым ртом. «Все дело в плесени и туманах». «В плесени?» — удивилась она. «В плесени?» «И туманах! О, боги! Расскажите подробнее, это так интересно!» Альберт видел, как загорелись глаза старого виноградаря. Неподдельный интерес и внимание со стороны красивой женщины будто стерли с его лица несколько десятков лет. Альберт уже заметил, как Рита умела зажечь в людях огонь. Ей все было интересно. Ее искренние вопросы заставляли собеседников идти навстречу, и она улыбалась им так, будто душу открывала. Не мудрено, что все тянулись к ней, как цветы к солнцу. И непонятно почему Альберт вдруг почувствовал странное раздражение, в чем-то похожее на ревность. Почему она одаривает всех этим лучистым взглядом, а от него прячет глаза, будто все время его боится? И влага в воздухе, которую дает озеро, — говорил Йола напевно. Осень длинная, туманная и теплая. Мы оставляем желтый мускат висеть на лозе до поздней осени, и он усыхает, покрываясь плесенью от туманов, и от этого становится очень сладким, а уж потом мы делаем вино из этих ягод. Это и есть фесское золотое. «А что делает плесень?» — спросила Рита с интересом. «Зачем она?» «От нее ягоды становятся во много раз слаще и ароматнее». «Как удивительно! Значит, во всем виноваты туманы?» «Выходит, что так, Найре», — ответил Йола и налил ей в кубок. «Да благословят их боги!» «Красное вино у вас тоже очень хорошее, хотя, пожалуй, слишком терпкое на мой вкус. Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что самые лучшие красные вина делают все-таки в Шербе», — сказала Рита лукаво. «Ах, Найре, Рита, если бы у нас было столько солнца, сколько в Шербе, мы бы делали не просто золотое, мы бы делали солнечное вино из любого винограда», — воскликнул Йола. И все подхватили его слова. Снова стукнули кубки, и за столом стало шумно. «Я погляжу, ваша сестра разбирается в винах не хуже нашего старосты», — произнес сидящий рядом с Альбертом старик. «Моя сестра разбирается во многих вещах», — хмыкнул он в ответ, не сводя с Риты глаз. «И она у вас красавица?» «И не говорите». Он посмотрел на нее снова уже поверх кубка и увидел, как она снова смутилась и сделала вид, что не слышит их разговора. «Замужем? Пока нет. Отчего же? Будь я помоложе, эх, я бы не пропустил такой случай. Разборчиво. И то правда. Не всякий совладает с умной и красивой женщиной», — вздохнул старик. Староста встал, снова поднял кубок, восславил богов и пригласил всех к чану начать ритуал. Взметнулись факелы, окружая чан кольцом света, и женщины бросились к нему радостной стайкой. К высокому борту приставили деревянные ступени и помост, чтобы идти босыми ногами. Девочки принялись раздавать всем венки из виноградных листьев, а мужчины начали поднимать женщин на руках и подвиск и хохот опускать в чан. И откуда-то появился Палмеро с бубном, отстукивая ритм. Подтянулась дзуна, полилась плавная мелодия, и дудки подхватили ее, а поверх зазвучала скрипка. Скрипач, кудрявый коротышка, пошел вокруг чана, и рядом с ним заскользила женщина с черной косой, уложенной на голове короны и украшенной кистями винограда. В руках у нее заиграли щелкой деревянные браслеты, и ее бархатный плавный голос затянул старинную песню. «Ну и что стоишь? Подсади свою сестренку, пока наш Марко на нее не набросился, вон как глазами зыркает». Старик толкнул Альберта в бок. «Марко?» Альберт увидел высокого парня в темной рубахе с закатанными рукавами, который смотрел на Риту, и взгляд его был совершенно недвусмысленным. И то ли от выпитого вина, то ли неизвестно от чего, на Альберта внезапно накатила злость. Он усмехнулся и, похлопав старика по плечу, произнес негромко. «Марко, значит? Я ему шею сверну, как котенку, если этот ваш Марко хоть пальцем до нее дотронется». Он вышел из-за стола и подошел к Рите, которая стояла босиком на помосте поодаль от взбирающихся по ступеням женщин, и легко подхватил ее на руки. «Ну что, сестренка, танцуешь ты так же хорошо, как и пишешь стихи? — спросил он насмешливо, и прежде чем она успела что-то ответить, опустил в чан к остальным. А сам прислонился к стене, скрестил руки на груди и стал смотреть. Пламя факелов трепетало, и музыка плыла над площадью. Люди вокруг принялись хлопать, вторя в такт ритму, отбиваемому на бубне. Женщины приподняли юбки, и танец начался. Они кружились, обходя друг друга, спина к спине и плечо к плечу, то склоняя, то вскидывая голову, и капли виноградного сока падали на их обнаженные плечи. Рита нашла его взглядом, вскинула голову, усмехнулась и в одно мгновение преобразилась. То ли это вино изгнало сегодняшние страхи, то ли хмельной воздух этого праздника, то ли музыка стерла вуаль смущения, но она больше не отводила глаз. И взгляд этот был другим. Не взгляд, вызов, дерзкий, манящий, огненный. Венок из виноградных листьев слетел с ее головы, и волосы рассыпались по плечам, и сама она была такая же гибкая и стройная, как виноградная лоза. Руки удерживали юбку, ноги отбивали такт, и брызги летели во все стороны. Она смеялась, и эта улыбка... Теперь она предназначалась ему, и Альберт улыбался в ответ, потому что она будила в нем что-то такое, до сих пор для него неизвестное, какое-то новое томление в груди, сладкое и пьянящее, совсем как местное вино. Так ли уж ему нужно в Эддар сейчас? Может, задержаться в Фессе? Пожить некоторое время. Он найдет практику, не вопрос. А что дальше? Да ничего. Просто узнать ее поближе. Хотя она ведь не замужем. Наверняка ее отец будет беречь свою дочь, как зеницу ока. Ну, конечно. Берег бы, не отпускал одну без охраны к Дуарху на рога, в Мадверу, да еще горной дорогой. Но все равно вряд ли ее отец обрадуется появлению лекаря-голодранца среди ухажеров, и он, как назло, ничего не понимает в овцах и шерсти. А если она замужем? Он ведь не спрашивал. Нет, точно нет, колец на пальцах не было. Ничего, кроме обычного перстня с сапфиром, да и он бы сразу понял. Замужних женщин он повидал немало на своем веку. И если они и прячут смущенно взгляд, то только для того, чтобы он подошел поближе. И что ему с ней делать? Держаться за руки? Пить чай на веранде? Не жениться же на ней? Но ведь завтра... Завтра она останется в Фессе, а он уедет в Эддар. И мысль эта была до боли неприятной. Альберт взял со стола бутылку и выпил прямо из горлышка, не сводя горящего взгляда с танцующей Риты. Приподнятая по бокам юбка показывала слишком много. Еще сегодня утром он ехал в Эддар, одержимый мыслями о Красном Троне. И что? Всего-то один день. Скоро полночь, а он уже думает о том, как осесть в Фессе и снова начать драть зубы. Боги милосердные, что вдруг с ним стряслось за этот день? Что за наваждение? Что с ним сотворила эта женщина своими стихами и этой улыбкой? Он с ума сошел? Не, ему нужно выбросить ее из головы. Только как это сделать, если он глаз не может оторвать от ее гибкого тела, от этого танца, ее лица и этих губ, от этих рук, поддерживающих цветастую юбку, от шеи, забрызганной каплями виноградного сока, от мокрой блузки, прилипшей к груди. И все мысли у него только о том, какая она должна быть сейчас, одуряюще сладкой на вкус. Если коснуться губами ее шеи, спуститься вниз дорожкой поцелуев, провести языком по груди от одной сладкой капли к другой, распустить завязки корсажа. «Послушай, Альберт!» Цинта грубо вырвал его из этих грез, незаметно появившись за плечом, как тень. «Я вот тут сказать хотел. Ты же не обидишь эту девочку?» «Ты говоришь так, будто я только тем и занимаюсь, что обижаю девочек», — рявкнул Альберт, оборачиваясь, и снова приложился к бутылке. «С чего тебе только эта дурь в башку лезет? Дуарх бы побрал Цинту, подкрался как вор. Просто Когда ты вот так смотришь на кого-то, то... То что? Жди беды. И как же я на нее смотрю? Фыркнул Альберт. Будто съесть ее хочешь. Альберт усмехнулся, снова отхлебнул из бутылки, но промолчал. Хочет. Только он и сам не знает, чего именно хочет, будто всего и сразу. Послушай, Альберт, это, конечно, не мое дело, но князь не дал ему договорить. Он повернулся резко, впечатав кулак в шершавое дерево открытой ставни и, глядя прямо в глаза, ответил. Цинта, ты же понимаешь, что все, что ты начинаешь со слов «это не мое дело», действительно не твое дело. И взгляд его, полный огня, испугал Цинту не на шутку. А теперь сгинь, живо, и чтоб я тебя не видел, и не вздумай ко мне лезть сегодня со своими дурацкими советами. И ставня жалобно скрипнула под его кулаком. «Ох-охошечки!» — пробормотал Цинта, отступая в тень. Альберт повернулся и продолжил смотреть на танец с каким-то странным исступлением. И Цинта поклялся бы всеми таврачьими богами, что даже когда он собирался укокошить сына главы тайной стражи, в нем не было столько огня. «Чую, все это плохо закончится», — пробормотал он. Альберт пил и смотрел, возвращаясь мыслями к завтрашнему утру. И злился на себя за то, что не может принять решение. Он не знал, что ему делать. Вернее, знал. В нем сейчас боролись два Альберта. Один — рациональный, тот, который мыслил трезво, совершая точные обдуманные шаги к своей цели, тот самый, благодаря которому он стал хорошим лекарем, который слушал советы Цинты, хотел взойти на красный трон, стать Джартом и доказать всем, что Альберт Драго — бастард, ничем не хуже законных холеных детей Салавара. И этот Альберт понимал, что нужно оставить в покое эту женщину, перестать пить и смотреть на нее, сейчас же пойти лечь спать и завтра утром гнать коней в Фес так быстро, как только сможет, найти дом Миора, отдать Риту из рук в руки папаше-купцу, получить награду и ехать в Эддар. Его ждут дела поважнее купеческих дочек, пусть даже и очень красивых. В мире полно красивых женщин, и на ней свет клином не сошелся. Но был и другой Альберт, которого он ненавидел в себе каждое утро, просыпаясь после очередных неистовых безумств, и каким он быть не хотел, но с которым ничего не мог поделать. Он ненавидел его, потому что этот Альберт был так похож на его собственного отца, горячий, буйный, с кровью, полный дикого огня, неспособный спокойно пройти мимо красивой женщины или драки, и принимающий решение сердцем, а не головой, деливший мир на белое и черное, и умевший с одинаковой силой ненавидеть и любить, тот, которому нужно было непременно вывалиться в грязи и все испортить, и этот Альберт не мог оторвать глаз от танца, и единственное, чего он хотел сейчас, узнать, какие же на вкус губы у Риты Миора, и, может быть, снова испытать то сумасшедшее чувство, что накрыло его на озере у обрыва, когда он лечил ее ногу. И желание слиться с ней не только губами стало совершенно непреодолимым. «И что дальше?» — спрашивал он себя. «А дальше? Гори оно все огнем». «Хех, я так погляжу, парень. Никакая она тебе не сестра». Рядом с ним снова оказался старик, тот самый, что сказал ему про Марку. Он стоял, опираясь на трость, и тоже смотрел на танец. «Это почему же?» Альберт допил вино и поставил бутылку у стены дома. «Да потому, как вы смотрите друг на друга!» Старик махнул рукой в сторону чана. «Нравишься ты ей, парень?» «Чего стоишь? Сегодня ночь, благословленная богами. Будь я на 30 лет моложе, не стал бы терять времени». И в этот момент второй Альберт окончательно победил первого. Вскоре танец переместился на площадь. Женщины выбрались из чана, но останавливаться уже никто не собирался. И когда Рита взобралась на ступени, Альберт оттолкнулся от стены и подхватил ее за талию обеими руками, поставил на помост и произнес, чуть наклонившись к ее уху и не отпуская рук: «Потанцуем?» Рита ускользнула в самый разгар веселья, и Альберт нашел ее в конце улицы, упиравшейся в старый деревянный пирс. Она стояла, прислонившись к дереву, обняв себя за плечи и смотрела на воду. Альберт подошел, отшвырнул бутылку, которую держал в руке, и остановился совсем рядом. Несколько танцев посреди площади, и Рита, такая горячая и гибкая в его руках, ее улыбка, которая заставляла его улыбаться в ответ просто так, потому что он не мог ее удержать, и желание, что обрушилось на него так внезапно. Все смешалось, и он не знал, что делать. Хотелось просто дышать рядом с ней и ощущать ее. Это было какое-то безумие, которому Альберт не мог найти объяснение. «Я устала. Пойду спать», — ответила Рита на его молчание и собралась уходить. «Рита, подожди». Голос его внезапно стал хриплым. Он поймал ее руку и положил себе на грудь, накрыв другой рукой. «Этот день и эта ночь, танец, вино, луна, дрожащая в озере огромным золотым блюдцем, все казалось нереальным. Что-то изменилось сегодня, что-то произошло, и он не понимал, что. Какие-то неведомые желания проснулись в нем и теперь будоражили кровь, и если она сейчас уйдет, вместе с ней исчезнет странное волшебство этой ночи, а ему очень хотелось его продлить. Он был пьян, слишком пьян, и от вина, и от этого танца, и от этой девушки. И даже, наверное, это именно Рита породила какое-то безумие в его крови, и лучше было бы ее отпустить, но рядом с ней ему хотелось раскинуть руки и вдохнуть в себя весь мир разом, и казалось, что это ему по силам. А больше всего хотелось вновь коснуться ее и почувствовать то, что было у обрыва на озере. Но она испугалась и захотела высвободить руку. «Пусти!» «Рита, погоди, я... Мы завтра уезжаем». «Да, я знаю. До Феса совсем недалеко. Мой отец отблагодарит вас за помощь. Мне не нужна никакая благодарность от твоего отца, но от тебя. Если ты... Я бы хотел...» Он стоял к ней совсем близко. Костер, горевший у пирса, играл бликами на ее лице, и она хотела уйти, но Альберт не дал. Он видел, как вспыхнули ее глаза от простого прикосновения, как расширились зрачки, поглотив всю голубизну, и ее горячее дыхание коснулось его щеки. «Ты ведь тоже этого хочешь?» — прошептал он, наклоняясь к ее лицу. «Я же вижу». Горячая волна желания накрыла его с головой, смыла все, оставив только одно. Захотелось прижать ее к себе, сорвать одежду, ощутить жар ее тела, сладкий вкус виноградного сока на ее коже, нежность губ, слиться с ней, вдыхая запах ее волос, и целовать, целовать в выступлении, раствориться в ней и впитать ее всю в себя. И, кажется, никогда он не испытывал такой сильной жажды обладания, как сейчас. Наваждение. Он поцеловал Риту страстно, сильно, немного грубо, обхватив за талию одной рукой и зарывшись другой в ее волосы. Судорожно вдохнул, чувствуя, как та самая волна счастья затопляет его и взрывается радугой через все небо. И на мгновение, совсем короткое мгновение, она ответила. Ее губы разомкнулись и слились с его губами, так же горячо отвечая ему и бросая его в пропасть. Но это был очень краткий миг. «Нет, отпусти меня, отпусти!» — воскликнула она, упираясь руками ему в грудь и отталкивая. И он отшатнулся. А Рита размахнулась и изо всех сил ударила его по лицу. И еще раз, тыльной стороной ладони, оцарапав его губы перстнем. «Ты что себе позволяешь? Да как ты смеешь? Я помолвлена!» Почти крикнула она. Он опешил и от неожиданности разжал руки. «Наглец! Как? Да как ты мог?» — воскликнула она горько. «Вот значит как! Помолвлена? Как внезапно!» Он преградил ей путь, опустив руки на ствол дерева, нависнув над ней и тяжело дыша. «Что же ты раньше молчала?» Его затопила бешеная ярость. и разочарование, и боль от того, что она его отвергла. «Помолвлена? Ты лжешь мне, да? Лучше скажи, что я тебе не по нраву. Просто скажи мне это!» Его глаза горели, и в них плясал огонь. «Я ведь сегодня спас тебе жизнь дважды. И ты решил, что вправе требовать за это плату? А еще лучше взять ее силой?» — воскликнула она зло. «Ты мог бы оставить меня там, у озера!» «Плату? Взять тебя силой? Дуарх, тебя раздери! Да я в жизни ни одной женщины не взял силой!» Он вытер с губ кровь тыльной стороной ладони и, наклонившись, произнес с глухой яростью. «О, разумеется, Синеглазка, я хотел бы получить такую плату. Тем более, что должница сама намекала мне на это, показывая свои ножки. Ну, а ты же, оказывается, помолвлена, лгунья!» Она снова толкнула его руками в грудь и воскликнула хрипло. «Намекала? Да как ты смеешь, подонок! Жаль, я не застрелила тебя там у обрыва!» Она нырнула ему под руку и бросилась бежать вверх по улице, а Альберт так и остался стоять, прижав ладони к оцарапанным губам. «Проклятие!» — прошептал он, уставившись невидящим взглядом в костер. Он ничего не мог поделать. Разочарование, боль и злость захлестнули его в одно мгновение, сплелись клубком змей внутри и ужалили в самое сердце. И губы горели так, словно она только что прижгла их клеймом позора. Под его взглядом костер вдруг ожил, взвился огненным языком, лизнув камыши у пристани. Они вспыхнули тут же, просто взорвались огненным вихрем, и сноп искр, ударив в небо, посыпался бисером на черную воду. Следом загорелись деревянные мостки, ведущие к воде. Огонь покатился волной и взобрался на сток сена. За ним полыхнули лодки, сложенные на берегу. «Альберт! Альберт! Что ты делаешь? Мирно, заступница! Да что же он такое творит?» Цинта подбежал и принялся трясти князя за плечо, но тот только смотрел невидящим взглядом на огонь, и огонь плясал безумный танец, словно повинуясь безмолвному приказу хозяина. Языки пламени взметались к небу один выше другого. Гул стоял такой, что народ бросился прочь с площади с криками «Пожар! Пожар!» «Да очнись ты! Ты же спалишь всю деревню!» — кричал Цинта, не переставая трясти князя. «Плевать! Ох, прости меня, мирно заступница!» Недолго думая, Цинте схватил с земли глиняную бутылку и ударил ею князя по голове. Пламя враз опало, рассыпаясь на тысячи искр, задымило и стало угасать, доедая остатки стога, а Альберт без сознания упал на жухлую траву. Он проснулся утром в доме на кровати. Солнце стояло уже высоко, за занавеской, натянутой от печи, хлопотал Цинта, гремя тарелками, и беседовал с хозяйкой о том, как правильно приготовить омлет. Болела голова, муторно и нудно, и на лбу у него лежал здоровенный капустный лист. Альберт отшвырнул его и, запустив руки в волосы, нащупал на затылке шишку размером с голубиное яйцо. «Цинта! Эй!» Лохматая голова тут же показалась из-за занавески. «Доброе утречко!» «Доброе? Что-то не похоже. Что вчера произошло?» — спросил Альберт, морщась. «Воды дай». «А ты... А что помнишь из вчерашнего?» — спросил Цинта как-то с опаской, протягивая ему глиняный кувшин. «Пожар был. А потом я, кажется, вырубился. Так что случилось?» Цинта выглянул в комнату. Хозяйка ушла во двор за яйцами и произнес тихо. «Обещай, что ты не погонишься за мной с вертелом». Альберт сел на кровати, держась руками за виски. «Не погонюсь. Говори уже, башка трещит, сил нет. А еще, что ты не попытаешься меня убить каким-нибудь другим способом», — добавил Цинта, оставаясь на расстоянии 5 шагов. Альберт поднял глаза. «Что-то ты темнишь, таврачья душонка. Что случилось? Говори». «Нет. Ты мне сначала обещай, что и пальцы меня не тронешь». «Ну ладно, ладно, обещаю. Так что ты опять натворил?» Князь выпил воды и приложил к макушке мокрую ладонь. «Силы небесные! Где это я так приложился. Ты вчерась полез к Найре Рите, но, видать, что-то ей это совсем не понравилось, и она тебя оттолкнула. Это-то я помню. Он дотронулся до оцарапанной губы. Ну и ты хотел спалить всю деревню, а я тебе не дал. Что значит «ты мне не дал»? Я ударил тебя бутылкой по голове, сказал Цинта, на всякий случай отойдя подальше, а потом сюда притащил. «Цинта, какая же ты все-таки скотина!» — воскликнул Альберт и добавил, но уже без особой злости. «Я даже не знаю, что хочу с тобой сделать. Ты обещал меня и пальцем не тронуть?» «Ладно, обещал. А если бы ты убил меня?» «У тебя крепкая башка, мой князь. Да я так, легонько». «Я припомню тебе это, легонько. Проклятье!» «Где Рита? Нам надо выезжать». Тут такое дело?» «Ну, что еще? Пообещай снова, что не убьешь меня». «Цинта, гнус тебя задери, что ты натворил? Огрел по башке еще кого-то?» — раздраженно спросил Альберт. «Пообещай, мой князь». Цинта отступил еще на шаг. Альберт встал и произнес хрипло. «Если ты не скажешь, то я прямо сейчас затолкаю тебя в эту печь». Он кивнул на открытую заслонку, за которой виднелись глиняные горшки. «Ладно, ладно, только не злись. Но так было лучше для всех нас». «Да скажешь ты уже, или будешь рожать до вечера». «Я отдал Рите коня и отправил ее в Фес на рассвете». Если бы можно было убить взглядом, то, вне всякого сомнения, Цинта упал бы замертво. «Что ты сделал?» — воскликнул Альберт, ставя кувшин с водой на стол. «Ты спятил! Отпустил ее одну, забыл, что в нее стреляли!» «Альберт, так будет лучше! Я уверен, у нее все уже хорошо. Я попросил хозяйского племянника проводить ее до городских ворот. Тут и дорога-то идет сплошь по виноградникам. Кого тут встретишь?» «Седлай лошадей, доброход хренов! Живо!» «Зачем? Сейчас хозяйка яйца принесет, омлет сделаю. Тебе бы умыться. Куда спешить? Мы все равно ее не догоним, уже скоро полдень». Альберт в три шага оказался рядом, схватил Цинту за воротник, притянул к себе и произнес грозно и тихо, глядя ему прямо в глаза: «Я тебя не убью и даже не покалечу. Я сейчас пойду, умоюсь, но когда вернусь, лошади должны быть оседланы. Ты понял?» «Ну, мой князь, Альберт, ты же не собираешься...» «Собираюсь. Собираюсь, Дуарх, тебя задери, и лучше тебе не пытаться мне в этом помешать». «Ну зачем она тебе, Альберт? Мало ли женщин?» «Я, может, прощения попросить хочу?» Усмехнулся он криво, отпустил Цинту и стремительно вышел из комнаты. «Владычица степей, все хуже и хуже. Да зачем я только сказал?» Сокрушенно вздохнул Цинта. На его памяти князь ни у кого и никогда не просил прощения. Фес встретил их узкими улицами, башнями и высокими каменными заборами, которые закрывали собой заснеженные вершины гор. Солнце пригревало, и казалось, что в этот город осень еще не добралась. Расписные ставни, рыжие купола храмов и арки, увитые диким виноградом, все здесь дышало теплом. Цинта хотел полюбоваться городом, да не вышло. Князь, как одержимый, погонял коня. Дом купца Миора нашли быстро. Издали он выглядел весьма внушительно: кованые ворота, выкрашенные зеленой краской, и такие же зеленые ставни на всех трех этажах большого каменного дома. У ворот мирно дремал сторож в огромном тюрбане. Во дворе под старыми каштанами стояли три экипажа, один из которых, черный, лаковый, с красными колесами, стоил по меньшей мере 10 000 ланей. Судя по всему, купец Миора был очень богат, и даже крыльцо в его доме было не просто крыльцом, а массивной лестницей, сидящими по бокам мраморными львами. ступени устилал оранжевый ковер, и когда Альберт и Цинта подъехали к воротам, служанка как раз нещадно чистила его щеткой. «О!» — воскликнул Цинта, разглядывая двор. «Видать, неплохо живет Рита Миора». В дом их проводили не сразу. Страж в тюрбане долго рассматривал странную пару, потирая левой рукой усы, а правую держал на поясе поближе к кинжалу. Сам он был хоть и пузат, как бочонок из-под вина, но на голову выше Альберта. Да и рядом с кинжалом на широком кожаном поясе обнаружились аярский кнут и тяжелая двухорданная сабля. И, вне всякого сомнения, человек в тюрбане умел ими пользоваться. Видимо, богатства купца Миора многим не давали спокойно спать, но, узнав, что Альберт — лекарь, едет издалека и при себе везет редкие лекарства, которыми, возможно, заинтересуется семейство купца, страж их пропустил, предварительно заглянув в седельные сумки и отобрав бариту и кинжал. Склянки и инструменты в сумках подтвердили легенду, наскоро придуманную Альбертом, и когда они остались одни в комнате с голубыми стенами и расписным потолком, Цинта шепнул: «Ну ты и врать гораст, мой князь!» Но Альберт, погруженный в свои мысли, Цинту не слушал, лишь ходил от окна к окну, как тигр в клетке, временами пытаясь нащупать рукоять отсутствующей бариты. Служанка принесла им чай и сладости, а вскоре появилась и хозяйка. Высокая, стройная девушка в синем атласном платье и с искусно заплетенной косой. Золотые браслеты и серьги, и кольца, и даже поясок на платье был расшит золотыми узорами. Ее сопровождала смотрительница, внушительного вида женщина в зеленом платке поверх клетчатого платья, скрывавшего под многочисленными оборками ее необъятную фигуру. Альберт поклонился, церемонно представился, отвесив пару пышных комплиментов городу, дому купца и присутствующим дамам, включая смотрительницу. Та даже зарделась от смущения. И Цинта подумал, что князь, когда хочет, может быть милым и любезным, и люди сразу тянутся к нему, как подсолнухи к солнцу. Только вот хочет он этого редко, а большую часть времени ведет себя так, как будто задумал собрать коллекцию врагов побольше. «Отца нет дома, он в Таласе», — ответила девушка в синем платье на вопрос о здоровье купца Миора. «Слава богам, на здоровье он не жаловался». «Могу ли я увидеть его дочь?» — вежливо спросил Альберт. «Я его дочь?» «Нет, не вас, Риту Миора». Он улыбнулся, но руки нервно крутили пряжку на шляпе. «Я и есть Рита Миора», — ответила девушка с улыбкой. «Простите, что не представилась сразу». «Вы уверены?» «Милорд, странный вопрос. Конечно, я уверена». Альберт посмотрел на нее из-под лобья, а затем перевел взгляд на портрет внушительного вида мужчины, висевший в простенке. «Это ваш отец?» — спросил он, кивнув на картину. «Да». «Вы похожи», — произнес Альберт задумчиво. Мужчина на портрете был круглолиц и курнос. Черные, как смоль, кудри, которые, как подтверждало сходство, передались и его дочери, стоявшей перед князем. Карие глаза, оливковая кожа, некоторая доля таврачьей крови, совсем как у Цинты. И ничего в облике этих людей не говорило о том, что Рита Миора, та, которую он встретил на озере, хоть какая-то им родня. Но он все-таки сделал еще одну попытку. «А у вас есть еще сестры? Старшие?» «Нет, только братья, но они младшие». «А к чему этот вопрос, милорд? Вы же вроде хотели предложить редкие лекарства», — удивленно спросила дочь купца. «Простите, Найрен, но нет ли в Фесе еще каких-нибудь купцов по фамилии Миора?» «Нет, милорд. Но почему вы спрашиваете?» «А вы или ваши, ну, не знаю, родственники, не ездили давеча в Индагар или в Мадверу? К тете, например?» «У нас нет родственников в Индагаре, да и в Мадвере тоже, так что нет, не ездили». «Вы уверены?» «Конечно, уверена, милорд!» — уже раздраженно воскликнула девушка. «А кто еще из женщин живет в этом доме?» Альберт оторвал пряжку от шляпы и засунул ее в карман, и его глаза смотрели недобро. «Милорд, кажется, вам пора», — произнесла строго дочь купца. «Если у вас нет намерений ничего нам предложить, то я бы попросила вас уйти». «Погодите, погодите», — смягчился Альберт, видя, что она собирается уйти. «Извините за эти странные вопросы, но дело в том, что в дороге мы повстречали одну женщину. Я вынужден был оказать ей помощь. Она представилась как Рита Миора, дочь купца из Фесса, и я волнуюсь за ее жизнь. Быть может, вы ее знаете?» «Послушайте, милорд, я не знаю, кого вы встретили в дороге и кто представился моим именем. Вам лучше уйти». «Я уверен, вы должны ее знать. Высокая, стройная, синие глаза, белая кожа, красивая. Очень. Не могла же она придумать это имя? Наверняка она знает вас. Подумайте, нет ли у вас подруг, похожих на нее?» — горячо произнес Альберт. «Милорд, мой отец возит украшения, шелка, парчу, жемчуг и бисер. В наших лавках бывают все девушки Фесса, и не только Фесса. Приезжают из Индагар, и из Мадверы, и даже из Таласы. А моя тетя содержит лучших портних во всей округе, поверьте. Все молодые красивые женщины знают нас и наши лавки, и все знают, где и как я живу. Любая из них может назваться моим именем и рассказывать о том, что видела в лавке. Поэтому прошу, не пугайте моих людей, уходите, мы не сделали вам ничего плохого». Она махнула рукой стражу, и тот навис над Альбертом, держась за рукоять сабли. «Премного благодарны, Найры. Здоровья вам и вашему отцу, долгих лет и успешной торговли!» — воскликнул Цинта, втиснувшись между стражем и князем. «А нам пора. Альберт, нам еще лошадей забрать надо». Страж провожал их до ворот, очень настойчиво дыша в затылок. «Она же врет. Она явно что-то скрывает», — произнес Альберт с раздражением, отвязывая лошадь. «С какой стати ей врать, мой князь?» «Ну, мало ли, ты сам подумай, откуда Рита, та Рита с озера, могла знать об этом купце и его дочери? Они точно знакомы, очень хорошо знакомы. Эдуард, меня раздери, если я сейчас не выясню, что же она знает. Она слишком уж хорошо объясняла, почему любая девушка может представиться ее именем, будто ждала такого вопроса. Нас уже и так выставили за дверь. После того, как ты едва не нахамил им. Теперь нас еще и спустят с лестницы, а то и отведаем сабли». «Спустят с лестницы? Цинта, да я спалю этот дом дотла, если понадобится, но я должен знать правду». «Нет, мой князь, если ты спалишь этот дом дотла, то ты уж точно ничего не узнаешь. Может, ты еще и пытать будешь эту бедную девушку?» «А что ты там говорил про лошадь?» «Так Рита сказала, что оставит лошадь у постоялого двора, тут, где-то недалеко от храма». «Что?» — рявкнул князь. «И ты все это время молчал, Дуарх, тебя раздери. Почему у постоялого двора? Почему не здесь? Хотя...» «Да я не знаю. Она так сказала, что лучше нам будет забрать ее там. Я не спрашивал, почему». «Молись, чтобы она и правда была там. Или я спалю и постоялый двор, и весь этот треклятый Фес, и тебя вместе с ним». Альберт был в ярости. И ярость эта была так сильна, что он даже не смог совершить ничего по-настоящему безумного, потому что впервые в жизни она была направлена внутрь него, а не на кого-то вокруг. Он проклинал себя за вчерашнее, на чем свет стоял. Ведь он ехал и предвкушал эту встречу, надеясь снова увидеть Риту и загладить свою вину. Разумеется, она соврала про помолвку, соврала, потому что он вел себя как идиот, набросился на нее, за руки хватал и был пьян, как свинья. Боги милосердные, да он совсем растерял свой шарм, раз опустился до того, чтобы набрасываться на женщин в темноте. Нет, в этот раз все будет по-другому. и она простит его. Никуда она не денется, а потом... А потом будет видно, что делать. И вот теперь он чувствовал себя обманутым. Не просто обманутым, настоящим глупцом, которого женщина обвела вокруг пальца. Она лгала ему, лгала все это время, и как искусно. Фальшивая купеческая дочь, фальшивое имя, все было ложью, кроме одного, того странного безумного ощущения счастья, которого он не мог забыть, ее глаз и этой улыбки, и краткого мгновения, когда она ответила на его поцелуй. «Ну, я думал...» «Лучше бы ты не думал, Цинта!» — воскликнул Альберт, одним прыжком оказавшись в седле. «Вот видишь, чем заканчиваются добрые намерения!» Он стегнул коня и помчался вниз по улице. Ее лошадь и правда была там, только никакой Риты Миора на постоялом дворе не оказалось, а хозяин сказал, что дама, похожая по описанию, была рано утром. Ее дожидался экипаж, груженный сундуками, на нем она и уехала. А куда — этого хозяин не знал. И Цинта молился про себя всем таврачьим богам, наблюдая за тем, как Альберт коршуном навис над несчастным мужчиной в потертом жилете, и надеялся, что он хотя бы не покалечит ни в чем не повинного человека. Но ничего не произошло. Альберт как-то сник, отошел в сторону и остановился у забора, навалившись на него сверху. Стоял так какое-то время, задумчиво жевал травинку и смотрел куда-то вдаль. И только когда он внезапно рассмеялся, обернувшись, Цинта понял, в этот раз пронесло. «Так глупо попасться!» Он отшвырнул травинку и произнес голосом, полным горькой насмешки. «Купеческая дочка из Фес! Как же, как же!» «Ну, сам подумай, меткий стрелок из арбалета, поэмы Тириана, шикарная карета, ливрейные слуги, пустынная дорога, нападение и треклятые эти виноградники. Как же я не понял сразу, а? Виноградники, понимаешь?» «Что виноградники?» — осторожно спросил Цинта, не совсем понимая, о чем говорил Альберт. Она восхищалась их красотами так, будто раньше никогда их не видела. Вот уж что странно для той, кто родился и вырос в Фессе. Выясняла, как делают фесское золотое. И дороги она не знала. Альберт покачал головой и добавил: «Эх, Цинта, я просто идиот!» «Какая самокритичность, мой князь! И ты идиот! А я-то с чего?» «А с того, что это Рита. Она мне хотя бы понравилась. Я, ослепленный желанием, думал...» «Ну, ты сам понимаешь, о чем я думал. А вот ты куда смотрел?» «А я смотрел, чтобы ты, ослепленный желанием и своими думами, не спалил что-нибудь по дороге». Альберт покачал головой. «Но это же даже младенцу было ясно, что она не дочь купца, что она не просто так оказалась на той дороге и что в нее стреляли не потому, что кто-то баловался арбалетом». «И что же ты думаешь?» «Думаю, что это очень непростая женщина, Рита, с фальшивым именем, и что настоящая Рита Миора вряд ли знает ее на самом деле». Выдохнул он с досадой. «Ну, слава всевидящему отцу! Кто-то, наконец, прозрел, и видать, что Фес вместе со мной мы теперь сжигать не станем!» — воскликнул Цинта и, заметив какую-то странную досаду на лице князя, добавил уже мягче. «Альберт, может, это и к лучшему, а? Ну, то, что она уехала». «Утешать меня вздумал», — фыркнул тот в ответ. «Ну, ты же расстроен?» «Я не расстроен, Цинта, я просто зол, а это не одно и то же». «И что ты теперь собираешься делать?» «Что я собираюсь делать?» — прищурился князь и поставил ногу в стремя. «А то, что и собирался с самого начала, пока ты, таврачья душонка, не заставил меня лезть в тот обрыв. Этот треклятый север скоро совсем превратит меня в мужлана. Но знаешь что? Юг лечит. К Дуарху всех купеческих дочек мы едем в Эддар».